Глава 7. Путешествие. Пора дать читателю некоторые подробности, добытые из официальных источников, о шайке мошенников, главой которой был Бо-Франсуа. Эта ассоциация названа была «Аржерская шайка», имела свои предания, свою историю, историю страшную, каждая страница которой была написана кровью. Предания ужасные, передававшиеся из поколения в поколение преступления первых варваров. С незапамятных времен действительно аржерские леса с его каменоломнями, из которых добыт камень для постройки прекрасного Шартерского собора, казалось, служил притоном злодеям, наследовавшим его один за другим уже несколько поколений. В средние века побежденные политические партии, доведенные нуждой до грабежа, находили тут себе пристанище. Когда вследствие уголовного процесса этой шайки открыли огромные подземелья в Аржере, там нашли потайные склады серебряных и золотых монет с изображением Карла IX, Карла V и даже Филиппа Августа, священные сосуды вследствие грабежа церквей во времена альбегойцев или карлинистов, бриллиантовый крест, принадлежавший герцогине де Тамп, и даже галуном обложенная ливрея курьера господина де Полтартрен, министра Людовика XIV. Эти сборники воровства исключают всякое сомнение насчет древнего существования страшной шайки. Но дознания, собранные властями, не заходят так далеко, и де Пулалье и Флер де Пина, двух атаманов, двух предшественников Бо-Франсуа, ничего положительно не было известно об этой шайке. Пулалье, негодяй-мужик, история которого хорошо известна, был колесован в Париже. Преемником ему был избран, несмотря на свою молодость, Флер де Пин, почти в то время, когда вспыхнула революция. Эти смутные времена были весьма удобны для развития шайки. Нация испытывала конвульсии общественных нововведений. Все ее молодые силы были употреблены на уничтожение раздиравших ее партий. Действия юстиции постоянно находились парализованными несостоятельностью власти. Впрочем, война ли междоусобная или иноземная, финансовый ли кризис, голод ли, все служило успехом шайки. Кроме беглых арестантов, она постоянно увеличивалась дезертирами, нищими, бродягами, шатающимися по стране. В шайку принимали стариков, женщин, даже детей, как мы это уже видели. В ассоциации, помогавших каждый по мере сил своих в общих злодействах. В то время, когда, наконец, судебные власти добрались до этих мошенников, шайка состояла из 300 человек, не считая еще большего количества сообщников или укрывателей, против которых не было найдено достаточных улик. В продолжении 8 лет шайкой совершено было более 200 убийств, грабежей по селам и на большой дороге, и все это с такой таинственностью, что не было никакой возможности отгадать существование этой страшной корпорации. Собственно, ее организация была не менее удивительна. Никто не знает, существовали ли все эти законы до начальствования Бо-Франсуа. Но доподлинно известно то, что он их всех изменил и прибавил еще некоторые правила небывалой строгости. власть атамана была безгранична. Он имел право жизни и смерти над всей ассоциацией. Кроме того, в виде исправления он мог их при нарушении дисциплины приговаривать к наказанию палками. Предпринимаемые экспедиции обсуждали на общем совете шайки под предводительством атамана. Но когда решение было принято, то один атаман уже распоряжался исполнением его. Он указывал место сходки, назначал долженствующих принимать участие в деле, и никто не смел отговариваться от назначенной ему роли. Зато по совершении преступления диктатор становился равным со своими товарищами. Но что особенно было поразительно в этом собрании мужчин и женщин, погрязших в пороке, так это строгое наблюдение за нравственностью, которое постоянно имел атаман. И мужчина с женщиной не смели соединиться, не получив на то его разрешения. Получив это разрешение, они должны были явиться к кюре Пегров, венчавшему их по особо установленным обрядам, которые и мы скоро увидим. Разводы тоже были допущены, но не иначе, как с разрешения атамана. И если во время сожительства одна из сторон была недовольна другой, то жаловалась опять-таки начальнику, присуждавшему всегда виновного к палкам. Впрочем, полная иерархия царствовала в шайке. Кроме атамана Бо-Франсуа или лейтенанта Ла-Ружа-Дано, было много офицеров, властвовавших только в своем ведомстве. Каждый из офицеров имел свой округ, где он постоянно жил со своей командой и грабил окрестности. Когда затевалось большое дело, требовавшее много сил, несколько команд соединялось под начальство своего атамана или его лейтенанта. Тогда одни офицеры имели право присутствовать в совете, где разбирались общие дела шайки и где говорилось о предметах, долженствовавших храниться в тайне. Нижние чины ассоциации, рассеянные по разным местам нескольких департаментов, часто не знали друг друга, а потому между ними существовали известные знаки, нечто вроде франкмасонства, посредством которых они узнавали товарища, а потому и не могли нападать друг на друга. Были наперед условленные лозунги, особенная манера носить шляпы, одежды, особое арго. Все это вместе взятое позволяло им сообщаться без всяких затруднений. Большей частью они бродили по стране шайкой из 5 или 6 человек, избегая населенных местностей, предпочитая нападать на уединенные жилища, куда являлись неожиданно ночью. Обыкновенно они ходили под видом нищих и даже порой занимались этим ремеслом, иногда показывались богато одетыми, но это случалось редко, потому что при кочующем их образе жизни носить с собой богатые костюмы было весьма затруднительно. Действительно, они неохотно останавливались в трактирах, находившихся тогда, как и нынче, под надзором полиции. Они или просились на ночлег в фермах, как это и по сие время не вывелось, в отдаленных провинциях, или ночевали в лесу, где собирались, чтобы и позабавиться. Кроме палок, они не носили с собой никакого оружия, конечно, разве только в случаях, когда шли на какое-нибудь преступление. Тогда у них были пистолеты, даже лошади, служившие им в экспедициях, которые после дела отводились на сохранение к соседним франкам или укрывателям, продававшим и украденные ими вещи. Франков этих было много. Были в Орлеане, Шартре, Париже и во всех местностях, где они совершали свои подвиги. У этих-то людей мошенники находили верное себе убежище и, подобно трактирщику Дуплету, большая часть из них пользовалась отличной репутацией, служившей им гарантией во всех плутовствах. Мы знаем уже, что никто из шайки не имел права оставаться праздным, а потому и самые слабые, по мере сил своих, служили общим интересам. Дети или ребятишки под надзором свирепого Жака де Петивье пускались вперед за сведениями, когда хотели напасть на какую-нибудь ферму. Сколько там народа, какие имеются способы защиты, одним словом, то были шпионы шайки. Женщины, следовавшие большей частью тут за своими мужчинами, употреблялись тоже в дело, как и дети. Присутствие их особенно годилось для отвлечения подозрения в подобных обстоятельствах от такого собрания мужчин. Некоторые из них, впрочем, иногда переодетые в мужское платье, принимали деятельное участие в преступлениях шайки, даже обогряли руки в крови. Не следует, однако, думать, что все эти экспедиции ведено бывали на большую ногу и имели бы такие значительные добычи, как в Брельском замке. Убогая хижина наравне с замком должна была страшиться этих негодяев, и часто из-за самой ничтожной поживы были совершаемы ужасные неистовства. Из 200 грабежей и убийств, упоминаемых позже в обвинительном акте Оржерской шайки, большое число из них имело целью старое тряпье, бедную провизию для стряпни и птиц, утащенных из курятника какого-нибудь земледельца. Ничтожные предметы ценились высоко этими негодяями и побуждали их на крайности. В деле церковного старосты Валене, который был убит с женой 6 человеками из этой шайки, один из виновных сознался на допросе, что при разделе каждый из них получил только по 4 серебряных су и по несколько штук старого тряпья. Известия о грабежах быстро распространялись, и вследствие этого повсюду в деревнях царствовал необъяснимый страх. Жители не расставались с оружием. В первом этаже домов никто не решался ложиться, и ночи проводили поселяне, карауля свои дома и пожитки. Но не менее организации шайки достоин был внимания и сам атаман, глава этого чудовищного целого, ум которого двигал этими безжалостными руками. Это Бо-Франсуа, Мэг, как его называли в шайке. Мы знаем уже происхождение Бо-Франсуа. Незаконно рожденный сын бессердечного скряги, бросившего его из скупости. Он жил до 14 или 15 лет почти что в бедности. С самого детства он сознавал неловкость своего положения в кругу людей. И это безжалостное, презрительное прозвище, побочный, часто слышанное им от его сельских товарищей, ожесточило ему сердце. Получивший первоначальное образование от приходского священника, он не имел возможности окончить его, быв принужден сам добывать себе пропитание. И потому оно не принесло ему никакой пользы. Напротив того, подготовленная для принятия семян почва, не получив их, только оттого сильнее произвела крапиву и тернии. Дурные наклонности тем сильнее развились в нем. Все-таки до времени, о котором мы говорим, нельзя было заметить в Бо-Франсуа будущего врага человечества. До сих пор его названные родители ни в чем серьезном не могли упрекнуть его, разве только за его постоянно молчаливый, сдержанный характер, да какие-нибудь ребяческие шалости. Но от наскучившей тихой однообразной жизни он вдруг бросил своих опекунов и пристал к кочующим торговцам, чья жизнь, наполненная случайностями, пленила его. С этой минуты все делалось темным и загадочным в его истории. Предполагали только, что торговцы эти были в шайке мошенников, куда ввели и его. Следует думать, что вначале молодой человек, как бы ни был подготовлен к этой жизни, все же долго боролся против влечения к преступлениям. Но силой окружающих примеров соблазн, наконец, восторжествовал над его совестью. Только, вероятно, он один в мире знал тайну своего загадочного существования, введенного им в этот период времени. Постоянно, под разными именами и личностями, имевшими целью отвести внимание от целой вереницы его многочисленных преступлений. То Жан Ажар, то Франсуа Жероде, то Франсуа Пелетье. Так он носил попеременно все эти имена, у него были совершенно правильные паспорта на каждое из них. Единственной целью его было постоянно все более и более запутывать нить своих похождений. Окруженный постоянно опасностями, он существовал обманом и хитростями. Никогда не говорил он правды без особой для себя в том выгоды. Еще он владел в высшей степени искусством перемешивать в своих рассказах, как мы уже видели, ложь с правдой до такой степени, что не было никакой возможности отличить их одну от другой. У него не было друзей, которым он доверял бы, но и знавшие его лучше других находили в его прошлом такие пробелы, помнить которых не могли. Несмотря на всю его хитрость, он был чрезвычайно храбр и энергичен в предводительстве шайкой. Выбранный атаманом после смерти Флер-де-Пина, он тотчас же показал требующуюся твердость на своем новом посту. Хотя иногда и обращался он со своими подчиненными как с равными, он был беспощаден к ослушникам и никогда ничего не прощал. Самые свирепые шайки боялись его гнева и дрожали перед ним, зная хорошо, что свирепостью он превосходит их всех. Что же было постоянным двигателем в безжалостном атамане на все эти зверства, список которой ужасал современников? Вот загадка, оставшаяся неразгаданной. Бо-Франсуа не был таким самохвалом в убийствах, как его лейтенант Руждано, или кровожадный и вместе с тем трусливый негодяй Борн-де-Жуи. Не бессмысленное создание, как большая часть из его подчиненных. Страсти у него были сильные, но он умел сдерживать их. Ни одна из них не превышала другую настолько, чтобы заставить потерять равновесие этой страшной личности. Всегда спокойный, он без жалости, без сожаления, шел к раз заданному себе плану. А потому про Бо-Франсуа можно сказать одно. Была ли следствием его характера привычка к преступлениям? Но только в нем не было инстинкта человеческого, этой способности, отсутствие которого еще более, чем сильные страсти, порождает великих негодяев. Молодой, статный, с приятной наружностью, не выдававший извращенности его души, атаман аржерской шайки, должно быть, имел при кочевом образе жизни ни одну из тех мимолетных привязанностей, так осуждаемых нравственностью. И действительно, не один раз любил он со всем лихорадочным пылом юности, но эти привязанности были всегда скоро проходящие, и несчастные жертвы его, покинутые и забытые им, как Фаншета Бернард, не оставляли в нем никогда никакого по себе следа. Одна только Роза Бегном, на которой он женился по обрядам своей ассоциации, имела некоторое влияние на эту неукротимую натуру. Несколько лет длилась его привязанность. Порой он проявлял к ней горячую любовь, как ни к кому другому. Впрочем, дальновидные шайки замечали, что влияние Розы стало все более и более уменьшаться после дела в Брельском замке. Теперь Бо Франсуа оставался по несколько месяцев в разлуке с нею и при встречах худо скрывал свое равнодушие. Из этого, конечно, заключали, что другая женщина интересовала его. Но кто была эта женщина, никто не знал. И никто, конечно, не решился бы спросить у него. С этого же самого времени не менее того замечательная перемена произошла в манерах и привычках Бо Франсуа. До сих пор, не обращавший внимания на свою одежду, грубый в разговоре, во вкусах, как остальные его товарищи, он стал внимательнее к своей наружности. Некоторого рода деликатность явилась в его манерах. Из всех костюмов, в которые он рядился для своих преступлений, он предпочитал и носил больше всего других тот костюм, в котором мы видели его у меревильских дам. Его коробка разносчика, пополнявшаяся прежде разными мелочами, теперь была золотыми и драгоценными вещами, как будто он желал ценностью своего товара возвысить свою профессию. Теперь он стал часто ходить в Париж, чтобы изучать там на гуляниях и в публичных местах манеры людей хорошего общества. Часто и подолгу совещался он с баптистом-хирургом, человеком, слывшим между ними ученым, нечто вроде патриция низшего класса, единственным человеком из шайки, видавшим в своей жизни высшее общество. И у него-то Франсуа учился смягчать враждебную грубоватость своего разговора. Но мы видели, что, однако, несмотря на все его усилия, он не выдержал перед меревильскими дамами свою светскую роль, и что скоро должен был прибегнуть к напускному своему добродушию, подделываться под которой было для него удобнее и по характеру, и по привычке. Во всяком случае, важная перемена происходила в Бо-Франсуа. Было ли то следствием сознания, что ему достается большое состояние с почтенным именем, или следствием серьезного чувства к прелестной и деликатной Марии. Но дело в том, что перемена эта могла бы скоро произвести в нем неожиданную реакцию. Но мы довольно уже сказали пока об этой темной личности, с которой дальнейший ход этой истории нас лучше познакомит, а потому будем продолжать наш рассказ. Выйдя из здания Министерства юстиции в Шартре, Бо Франсуа направился к трактиру Дуплета. После обыкновенных предосторожностей он вошел в дом и нашел Франка в обществе калерилий и очага. Узнав атамана, Дуплет поспешил почтительно снять свой бумажный колпак и низко поклонился. Франсуа обратился к нему с расспросами. «По вашему приказанию, Мэг, все отправились», — отвечал Дуплет со сладенькой улыбкой. «И вам лучше меня знать, где отыскать их. Здесь остались только Баптист-хирург и Руж-Дано, которые поедут с вами. Они там, в комнате наверху, играют и пьют в ожидании вас. Прикажете позвать их? Сейчас. Но прежде расскажи мне все подробно о моей жене Розе, уехавшей сегодня так поспешно, как ты рассказываешь. Я, кажется, Мэг, уже все вам рассказал. Но я еще раз повторю. Мадам Роза пришла это около 7 часов с этой плаксуньей, которую зовут Грыле, и которая в этот раз еще больше плакала, чем всегда. Мадам Розе надоело ее утешать, но я не слыхал, что они говорили. Наконец, ваша жена велела заложить лошадь в свою тележку, и они вместе уехали. А знаешь, куда они поехали? Да туда же, где и все другие. В Ламюский лес, где будущую ночь Ланжемю женится на Бель-Виктуар. Ах, Мэг, то-то вы там покутите. Меня только там не будет. Бо-Франсуа подумал, потом самодовольно улыбнулся. Отлично, сказал он. Я их там обеих найду, потому что и сам туда отправляюсь. Скажи же Руж-Дано и Баптисту, чтоб шли меня ждать в 200 шагах от Вильгельмских ворот. Через 15 минут я буду там. И он отправился в гостиницу, где останавливался больше для виду, чтобы отвлечь подозрения. Не прошло и 15 минут, как Бо-Франсуа, закутанный в широкий плащ, на великолепной лошади, выезжал из Вильгельмских ворот. На назначенном месте он нашел тоже верхами Руж-Дано и хирурга Баптиста. Ни одного слова не было произнесено, только проезжая мимо, Франсуа сделал незаметный знак, и они пустились за ним. Товарищи Бо-Франсуа тоже были в широких плащах, скрывавших как истертое пальто и поношенные штаны хирурга, так и красный жилет с камзолом с золотыми пуговицами, дорогой, но без вкуса костюм Руж-Дано. У Баптиста уже не было его милого Буцефала, умершего за 2 года перед тем от старости. Теперь у него была лошадь, хотя и менее красивая, но все же в нужде способная вывести его из беды. Этих 3 путников скорее можно было принять за мирных землевладельцев, чем за кровожадных разбойников, уже при подобной же обстановке, не раз обращавшихся к прохожему с просьбой кошелька либо жизни. В продолжении нескольких часов все ехали молча и, должно быть, сделали уже 7 или 8 лье. Начинало смеркаться, но небо было совершенно чисто, а сухой и холодный ветер поднимал и кружил в воздухе опавшие желтые листья. Бо-Франсуа, ехавший впереди, пустил свою лошадь и обернул голову к товарищам, как будто приглашая этим жестом их подъехать. И через несколько секунд они оба были уже около него. Несмотря на то, ни один из них, казалось, не торопился заговорить. Леруш, закрыв лицо полой своего плаща, казалось, был под влиянием своего мрачного, меланхолического припадка, а хирург с нахмуренными бровями, по-видимому, работал над изобретением какого-нибудь чудодейственного эликсира. Бо-Франсуа украдкой поглядел на них, и улыбка невыразимого презрения появилась на его лице. Он как будто и без слов знал, что в данную минуту было на уме каждого из них. Наконец, убедясь, что около них, на всем пространстве, окидываемым глазом, никого нет, он обратился к своему лейтенанту. «Послушай, Руждано, а что, если бы я велел выбрать тебя мэгом, единственным начальником шайки вместо меня?» Руждано, не ожидавший подобного вопроса, вдруг вздрогнул, как будто неожиданно кто-то выстрелил ему под ухом. Между тем лицо его под веснушками покраснело, а слезящийся глаз мгновенно высох. «Меня?» — скричал он. «Начальником над всеми другими? Меня? И я буду один отдавать приказания и...» Но, заметя насмешливое выражение лица у Бо-Франсуа, и боясь, не смеются ли над ним, он холодно прибавил. «Ба, это невозможно! Согласитесь ли вы после того, что повелевали сами, повиноваться чужим приказаниям?» «Об этом не хлопочи. Вообрази себе, что, поставив тебя на свое место, я вдруг бы исчез так, что вы никогда бы не услышали обо мне. Мэг, вы знаете хорошо, что по нашим законам, пока у вас есть искра жизни, никто не может быть начальником, кроме вас. Эх, черт возьми! Полагаю, что тот, кто сделал этот закон, может и уничтожить его. Ну, слушай, говори прямо. В случае, если бы это действительно случилось, принял ли бы ты?» Вынуждаемым таким образом отвечать положительно, Руждано задумался. Наконец ответил. «Если бы я был мэгом, я желал бы оставить по себе память как о самом беспощадном атамане, какого только помнят за 1000 лет. Но, строго поразмыслив, я не гожусь для этой должности. Мэг шайки должен иметь железные руки и волю, чтобы держать всех этих дьяволов. А я же увлекаюсь собой, хотя по временам и чувствую в себе львиную силу. Но зато бывают минуты, когда я слаб, как ребенок, когда эти проклятые мысли начинают одолевать меня. Ты вернее понимаешь себя, чем я того ожидал», — перебил его Франсуа с каким-то состраданием. «А между тем, ты один только и годишься заменить меня, если бы я серьезно задумал удалиться. Ну а ты, Баптист, что думаешь о моей идее?» — спросил он, обратясь к хирургу. «Я отгадываю ваш план, Мэг», — ответил Баптист, взглянув на него значительно. «Но он мне кажется опасным и положительно неосуществимым. Наши люди никак не согласятся на то, чтобы вы их так оставили для того, чтобы начать обыкновенную жизнь. Как говорит Руждано, между ними и вами жизнь или смерть». «Так ты думаешь, — проговорил Бо-Франсуа, — что у кого-нибудь из этих дураков достанет духу поспорить со мной?» «Да они и не станут спорить с вами, а всей шайкой где-нибудь из-за угла убьют вас. Даже если, противно нашему закону, они не решились бы отпустить вас, куда вы спрячетесь, чтобы рано или поздно они не нашли вас. И тогда уж вам не будет ни покоя, ни безопасности, и вы волей-неволей должны будете вернуться к ним. Рассуждения эти заставили сильно задуматься Буфрансуа. Баптист продолжал. К тому же, как подчинитесь вы теперь общественному закону? Привыкший повелевать, не терпящий принуждений, всегда готовый наказать обиду, сможете ли вы переносить тысячу уз, стесняющих действия каждого члена общества? Зная вас хорошо, я не думаю этого. С первых же шагов вы опять восстанете против большей части учреждений. А вслед за сим вам придется опять вернуться к старому образу жизни, только уже со стыдом за то, что хотели оставить его, да не удалось. Справедливость этих замечаний поражала Буфрансуа. Он все еще молчал, но у Баптиста не достало ума воспользоваться своим преимуществом и вовремя замолчать. «Поверьте мне, Мэг», — опять начал он тем педантичным тоном, к которому всегда охотно прибегал, — «останьтесь тем, что вы есть. Цезарь предпочитал быть первым в деревне, чем вторым в Риме. Сивилла никогда не мог похвалиться тем, что отказался от диктатуры. А Карл V, когда отказался от управления империей, удалился в Сен-Жуст. Эх, ну тебя к черту! Какое нам дело до всего этого народа?» Прервал его Франсуа полушутливо, полусердито. «Ты ведь знаешь, что Цезарь умер, потому что сам же приготовил для него лепешечку. Что касается де Сен-Жуста, вот уже 4 года, как он погиб на эшафоте, а потому нечего о них и толковать. Но говори в 2 словах. По твоему мнению, план, чтоб я оставил шайку, неудобно исполним. Ну так вот, именно эта-то невозможность и заставляет меня желать исполнить его. Умоляю вас, Мэг, перестаньте думать об этом. Опять начал тихо Баптист, желая наверстать потерянное влияние. Я знаю, откуда у вас эти мысли. Но не забывайте, что для храброго человека любовь плохой советчик. Я мог бы вам рассказать басню о влюбленном льве, давшем обгрызть себе когти и зубы. Страшным проклятием Буфрансуа остановил его. «Молчать!» — сердито вскрикнул он. «Ты знаешь больше, чем следовало бы тебе. И это для тебя опасно, Баптист. Верь мне, очень опасно. Я не люблю, чтобы за мной следили». Последние слова были сказаны таким ужасным диким голосом, что Баптист и даже Руждано вздрогнули. «Ну, полно!» — грубо заговорил он спустя несколько минут. «И чтобы об этом больше не было и речи. Я хотел только испытать вас обоих. Теперь смотрите, берегитесь своих языков. Беда тому из вас, кто посмеет вспоминать о том, что лучше было бы ему забыть». И, тронув шпорой свою лошадь, он снова поехал рысью. Товарищи молча следовали за ним, и вскоре, казалось, у всех только и было на уме, как бы скорее доехать до места. Между тем Буфрансуа, галопируя впереди, все еще сильно был задет только что кончившимся разговором. И можно было подслушать его, говорившего уже с самим собой. «Этот плут-хирург опять-таки прав. Я сумасшедший, 1000 раз сумасшедший, что думаю об этом. Теперь уж поздно, значит, нечего больше и думать. Нельзя пренебрегать и властью, которая у меня в руках. К тому же Зачем унижаться? Просить то, что можно отнять. Останусь тем, что есть. Солнце садилось, когда они подъезжали к Анжервилю. Как не сильны были их лошади, но все же на этот раз они казались очень уставшими. Зато работа их была на этот раз кончена, так как за трудностью дороги путники должны были далее идти пешком. Избегая большой улицы, где их могли бы заметить, они, проехав по узенькому глухому переулку, остановились около гумна, принадлежавшего, по-видимому, какой-то богатой ферме. Тут они остановились, и Бо-Франсуа тихо свистнул. Спустя 2-3 минуты дверь приотворилась, и личность, которую не было видно в темноте, произнесла какой-то условный знак. Бо-Франсуа ответил, и вслед за ним лошадей и всадников вели во двор. Но не прошло и четверти часа, как с большими предосторожностями они оттуда снова вышли, в эту же самую дверь. Теперь они шли пешком. Шпоры их исчезли, и в руках было по толстой нормандской палке в виде посоха. Убедясь, что нет никого в переулке, они отправились, и дверь за ними заперлась. Через несколько минут они вышли из города и еще при слабом свете сумерек углубились в хорошо знакомый им лес. Чем более продвигались они, тем более возвращалось к ним спокойствие и уверенность в безопасности, тем смелее они шли. Видно было, что в этом лесу они считали себя дома. Свободно и громко заговорили, и Бо-Франсуа указал своим товарищам на пламя, освещавшее вдали верхушки деревьев, как зарево большого пожара. «Ну, — сказал он весело, — наши ребята там потешаются. Через четверть часа и мы будем с ними. Между ними есть там, которые и не подозревают о празднике, который я им готовлю». «Да, Баптист, ты сейчас правду сказал. Ни в коем случае не могу я отказаться от удовольствия отомстить, когда меня обидят». «Как отрадно мстить!» И зверски улыбнувшись, он пошел еще быстрее.